Вошел Людвиг, притащил поднос с чаем и всякой едой, сел к столу, и архиепископ коротко рассказал Мюллерам, как жила Мэгги прежде, чем стала женой Люка. Вовек бы ничего такого не подумала. Чтобы у Люка О'Нила хватило наглости оторвать ее от всего этого и превратить в прислугу. И еще с условием, чтобы мы ее жалование клали на его текущий счет. А вы знаете, что у бедняжки за все время, пока она здесь, ни гроша в кармане не было? На Рождество я велела Людвигу дать ей кое-какие деньги наличными. Но к этому времени она уже так обносилась, что пришлось их сразу потратить. А больше она у нас ничего брать не захотела. «Не жалейте, Мэгги», — рисковато сказал архиепископ Ральф. «Я думаю, сама она о своей судьбе не жалеет. А если жалеет, то уж не из-за того, что у нее нет денег. В конце концов, от денег-то она видела мало радости. А если бы ей понадобились деньги, она знает, где их взять. Думаю, явное равнодушие Люка ранит ее гораздо больней, чем безденежье. Несчастная моя Мэгги». Потом Энн и Людвиг стали рассказывать, как живет Мэгги у них в доме. А Добрикосар слушал, все так же сведя руки шатром, кончиками пальцев одна к другой, и неотрывно смотрел на раскинувшиеся широкими веерами листья красавицы пальмы перед домом. Ни разу ничто не дрогнуло в его лице, ничто не переменилось в отрешенном взоре прекрасных синих глаз. Да, он многому научился за годы службы при Витторио Скарбанца, кардинале Ди Контини Верчезе. Дослушав этот рассказ, Ральф Добрикосар вздохнул и перевел взгляд на озабоченные лица Мюллеров. «Что ж, очевидно, мы должны ей помочь, раз этого не делает Люк. Если она и в самом деле ему не нужна, лучше ей вернуться в Дрохеду. Я понимаю, вам жаль с нею расставаться, но ради блага Мэгги постарайтесь уговорить ее вернуться домой. Я вышлю ей из Сиднея чек, чтобы ей не пришлось просить денег у брата. А дома она все объяснит своим так, как сама пожелает». Он взглянул в сторону спальни, тревожно покачал головой. «Боже милостивый, дай младенцу родиться благополучно!» Но ребенок родился только через сутки, и Мэгги, обессиленная, измученная, едва не умерла. Доктор Смит щедро давал ей опий, по старинке полагая, что это в подобных случаях самое верное, и ее затягивало и кружило в водовороте непрестанных кошмаров, мерещились чудища, которые набрасывались на нее извне и изнутри, царапали, грызли, рвали клыками и когтями, выли, скулили, рычали. Порой на миг перед глазами отчетливо возникало лицо Ральфа, и вновь его смывало нахлынувшей болью. Но она все равно помнила о нем и знала. Пока он ее охраняет, ни она, ни ребенок не умрут. Порой доктору Смиту удавалось урвать минуту, чтобы перекусить, подкрепиться ромом и удостовериться, что никто из других его пациентов по собственной опрометчивости не умер. Он оставлял акушерку справляться своими силами и за это время узнал кое-что из истории Мэгги. Ровно столько, сколько Энн и Людвиг сочли уместным ему рассказать. «Вы правы, Энн», — сказал он, выслушав все это. «Вероятно, в ее теперешних мучениях виновата, среди прочего, верховая езда. Для женщин, которым приходится много ездить верхом, очень плохо, что дамское седло вышло из моды. От мужской посадки развиваются не те мышцы, какие нужны для родов». «Я слышал, что это просто предрассудок», — мягко заметил архиепископ. Доктор Смит окинул его недобрым взглядом. Доктор Смит отнюдь не питал нежных чувств католическим священникам, полагая, что они все до единого безмозглые ханжи и лицемеры. «Думайте, как угодно», — сказал он, — «но ответьте мне на один вопрос, ваше преосвященство. Если встанет выбор, сохранить ли жизнь Мэгги или ребенку, что подскажет вам ваша совесть?» В этом вопросе церковь непреклонна, доктор. Она не допускает никакого выбора. Нельзя погубить младенца ради спасения матери, и нельзя погубить мать ради спасения младенца. Он ответил доктору Смиту такой же недоброй улыбкой. Но если бы до этого дошло, доктор, я сказал бы вам без колебаний: спасите Мэгги, и черт с ним, с младенцем. Доктор Смит изумленно ахнул, рассмеялся и хлопнул архиепископа по спине. — Да вы молодчина! Будьте спокойны, я не разболтаю, что вы сказали. Но пока что ребенок жив, и, по-моему, сейчас нет никакого смысла его убивать. А Энн подумала. — Хотела бы я знать, что бы вы ответили, архиепископ, если бы это был ваш ребенок. Часа через три, когда предвечернее солнце уже печально клонилось к окутанной туманом громаде горы Бартфрир, доктор Смит вышел из спальни. — Ну вот, кончилось, — сказал он, явно довольный. — У Мэгги еще много всякого впереди, но, даст Бог, все будет хорошо. А родилась девочка, тощенькая, слабенькая, всего 5 фунтов весом, до безобразия головастая и с бешеным нравом, под стать ее огненно-рыжим волосам. Я в жизни еще не принимал такого огненно-рыжего младенца. Эту кроху даже топором не прикончишь, я-то знаю, я почти что попробовал. Сияющий Людвиг откупорил давно припасенную бутылку шампанского, наполнил бокалы, и все 5 священник, врач, акушерка, фермер и его коллега-жена стоя выпили за здоровье и счастье молодой матери и громко вопящего злонравного младенца. Было 1 июня, первый день австралийской зимы. На смену акушерке приехала сиделка. Она должна была оставаться в Химмельсхохе, пока Мэгги не окажется вне опасности. Врач и акушерка отбыли, а Энн, Людвиг и архиепископ пошли взглянуть на Мэгги. На этой двуспальной кровати она казалась такой крохотной, такой худенькой, что архиепископу Ральфу пришлось запрятать в дальний уголок памяти еще и эту боль. Позднее надо будет извлечь ее на свет и обдумать, и стерпеть. Мэгги, бедная моя, истрадавшаяся, потерпевшая крушение Мэгги, я всегда буду тебя любить. Но я не могу дать тебе этого, что дал, хоть и против своей воли, Люк О'Нил. А причина всего — крикливый комочек мяса, лежала в плетеной колыбели у дальней стены и знать не знала тех, что обступили ее и разглядывали. Новорожденная сердито кричала, кричала без умолку. Наконец сиделка подняла ее вместе с колыбелью и унесла в комнату, которая отныне стала детской. «Что-что, а легкие у нее здоровые», — сказал архиепископ Ральф, сел на край кровати и взял бескровную руку Мэгги в свои. «По-моему, жизнь ей не очень понравилась», — улыбнулась в ответ Мэгги. «Как он постарел! По-прежнему крепкий и стройный, но как будто прожил 100 лет». Мэгги повернула голову к Энн и Людвигу, протянула им свободную руку. «Милые, добрые мои друзья, что бы я делала без вас? А от Люка нет вестей? Пришла телеграмма, он очень занят, приехать не может, но шлет вам наилучшие пожелания». «Очень великодушно с его стороны», — сказала Мэгги. Энн быстро наклонилась, поцеловала ее в щеку. «Мы пойдем, дорогая, не будем мешать. Уж, наверное, вам с архиепископом есть что порассказать друг другу». Энн оперлась на руку мужа, пальцем поманила сиделку. Та изумленно разглядывала священника, будто глазам своим не верила. «Пойдемте, Нетти, выпейте с нами чаю. Если вы понадобитесь, Мэгги и его преосвященство вас позовут». «Как же ты назовешь свою крикунью дочку?» — спросил архиепископ, когда дверь затворилась, и они с Мэгги остались вдвоем. «Джастина». «Очень хорошее имя, но почему ты его выбрала?» «Вычитала где-то, и мне понравилось». «Она нежеланный ребенок, Мэгги». Мэгги страшно осунулась. На исхудалом лице остались, кажется, одни глаза. Глаза эти кроткие, затуманенные, тихо светились. В них не было ненависти, но не было и любви. Наверное, желанной, да, желанной. Я столько хитрила, чтобы заполучить ее. Но пока я ее носила, я к ней никаких чувств не испытывала. Только и чувствовала, я-то ей нежеланна. Мне кажется, она никогда не будет моим ребенком или дочерью Люка. Она будет ничья. Мне кажется, она всегда будет сама по себе. «Мне пора, Мэгги», — негромко сказал Ральф. Ее глаза холодно блеснули, губы искривила недобрая гримаса. Так я и знала. Забавно, как мужчины всегда спешат удрать от меня и забиться в щель. Он поморщился. «Не надо так зло, Мэгги. Мне невыносимо уехать и помнить тебя такой. Прежде, что бы с тобой ни случалось, ты всегда оставалась милой и нежной. И это было мне в тебе всего дороже. Не изменяй себе. Пусть все, что произошло, тебя не ожесточит. Я понимаю, наверное, это ужасно, что Люк так невнимателен, даже не приехал. Но не изменяй себе. Тогда бы ты перестала быть моей Мэгги». Но она все смотрела на него чуть ли не с ненавистью. «А перестаньте, Ральф. Совсем я не ваша Мэгги и никогда вашей не была. Вы меня не хотели. Это вы толкнули меня к нему, к Люку. Что я, по-вашему, святая? Или, может, монахиня? Ничего подобного. Я самая обыкновенная женщина, и вы испортили мне жизнь. Сколько лет я вас любила, и никто больше не был мне нужен. И я вас ждала. Я изо всех сил старалась вас забыть. А потом вышла за него замуж, потому что мне показалось, он немножко похож на вас. А он вовсе меня не хочет, и я ему не нужна. Неужели это такие уж непомерные требования к мужчине, когда хочешь быть ему нужной и желанной?» Она всхлипнула, но тотчас овладела собой. Впервые он заметил на ее лице страдальческие морщинки и понял, этих следов не изгладит ни отдых, ни возвращенное здоровье.